Глава вторая. Полина. Я расстроенно шла по коридору университета, сжимая в руке лямки рюкзака. Сегодня я в который раз убедилась, что парень, в которого я была влюблена с первого курса, бабник. Моя новая приятельница и соседка по комнате Соня 2 часа назад подтвердила, что машина моей недостижимой мечты стояла у дома моей же однокурсницы, которая училась с Арсением в одной группе. Уныло скривилась и призналась самой себе, что в любви мне не везет. Может, Соня утром была права, и нужно сосредоточиться на учебе. «Полинка!» – завопили за спиной. Сзади меня обхватили сильные руки, подняли над полом, закружили, услышали недовольное сопение. Опустили на место, и глазам моим предстал Артем. Одногруппник Лили. «Как дела? Как прошло лето?» – преградил мне дорогу Тёма. «Отлично», – отмахнулась я, поражаясь несправедливости этого мира. Я 2 года сохла по Арсению, а Артём 2 года добивался моего расположения. Первый год очень активно, а со 2-го курса больше по привычке. «Совсем пропала. Могла бы и сообщение написать», – мечтательно разглядывая потолок, промурлыкал Артём. «Не могла. Меня похитили инопланетяне и все лето пытались выяснить рецепт моих фирменных блинчиков». Отшутилась я. «Деловая», — хмыкнул Артём. «О, мадам Фурия бежит. Привет, Лиль». «Доброго полудня», — быстро кивнула подруга, нервно поправляя сумку. «Вы уже слышали? У нас новый уголовник». «Девчонки говорят, зверь. С первого же занятия загрузил так, что весь год не разберем. И это на последнем курсе». «А где Брем?» Хором поинтересовались мы с Артёмом, нервно переглядываясь. «Я бы тоже хотела это знать», – закивала Лилия и закусила нижнюю губу. «Вроде на пенсию ушел не вовремя». Плакали мои отличные оценки по уголовному праву. «Не паникуй раньше времени. Может, новый не такой уж плохой?» – предположила я. «Он хуже», – пробурчала подруга. Алина с параллельного потока сказала, что у них на лекции устроил настоящий беспредел. Строгий, жесткий, требовательный. «Разве педагог не должен быть таким?» – предположил Артём, закашлялся под нашим осуждающим взглядом и горячо поддержал подругу. «Ужас, просто ужас! Какой кошмар!» «Именно!» – выдохнула Лилия. «У нас последний год перед дипломом, а тут такое!» «Ты справишься!» Старательно сдерживая рвущуюся наружу ухмылку, Артём хлопнул Лилю по плечу. Вернул руку и обнял меня за плечо, мягко притягивая к себе. «Твою! Нашли, кого не потеряли!» – ахнула Лиля, вглядываясь куда-то вглубь коридора. Я выглянула из-за плеча Артёма и на несколько мгновений потеряла дар речи. В компании ректора величественно нёс свою персону тот самый Руслан. Дорожный кофейный хам. Он был одет в строгий классический костюм, белую рубашку без галстука с расстегнутыми верхними пуговицами, а в руке вместо загрызайца он держал кожаный, явно дорогой портфель. Наш ректор что-то вещал хаму. Тот, в отличие от того дня в парке, слушал внимательно, иногда хмуря смоляную бровь и периодически кивал. «Лиля, ты тоже это видишь?» – пролепетала я, не в силах избавиться от нехороших предчувствий. «Он же поступил к нам, да?» – пискнула подруга во все глаза, рассматривая Руслана, который неотвратимо приближался. Он равнодушно мазнул взглядом по нам, а потом напрягся, развернулся и смирил нас обеих строгим взглядом. Я машинально прижалась к Артёму в надежде, что меня не заметят, но Руслан задержал взгляд на мне, переместил его на руку Артёма, которая сжимала моё плечо, и равнодушно отвернулся. «Староват для студента», – выдохнула я, когда дар речи ко мне вернулся. «Но он же не ведет у нас уголовное право, да?» С надеждой уточнила у меня Лиля, стремительно бледнее. «Да», – кивнула я. Впрочем, уверенности не было. «Вы его знаете?» – немного ревниво поинтересовался у меня Артём. «Лучше бы не знали», – скривилась я. «У тебя сейчас что по расписанию?» Нервно пританцовывая на месте, уточнила Лилия. «Право. Уголовное. Пошли», – решительно заявила подруга и схватила меня за руку. Мы спустились на второй этаж и встали у нужной аудитории. У входа уже толпилась почти вся моя группа, взбудораженная новостью об уголовнике. «Поля, ты слышала уже?» – развернулась ко мне Маша. «Угу», – промямлила я, гадая, как мне поступить, если уголовник и Руслан окажутся одним человеком. «Извиниться? Притвориться, что это была не я, или сразу искать новый университет?» Набатом прозвенел звонок, и все понуро поплелись в аудиторию, рассаживаясь по своим местам. Я села поближе, чтобы точно ничего не пропустить. Достала новую тетрадь, ручку и пыталась уговорить собственное сердце не колотиться так о грудную клетку. Пусть Руслан просто проходил мимо и случайно встретился с ректором поболтать. Ну, пожалуйста. Дверь аудитории резко распахнулась, и по лестнице, чеканя шаг, шел Руслан. Я обернулась, нашла взглядом бледную Лилю, которая тихим воробушком сидела на самом краю у входа. Подруга перехватила мой взгляд и жестом показала, что нам кипец. Тем временем Руслан подошел к интерактивной доске. Открыл крышку ноутбука, и на большом экране отразилось «Логинов Руслан Евгеньевич». Брем ушел на пенсию. Видимо, новоиспеченного Руслана Евгеньевича уже достал один и тот же интересующий всех студентов вопрос. А где, собственно, Брем? Уголовник небрежным жестом снял пиджак, повесил его на спинку стула, дождался, пока студенты немного придут в себя, подкатил рукава рубашки до локтя и, обведя всю группу строгим взглядом из-под нахмуренных бровей, грозно поинтересовался. «Сегодня по дороге я убил человека, но судить меня не будут. Как такое возможно?» Тишина в аудитории стала почти осязаемой.